если их не опередят доклады гаудиновских наблюдателей. Чего доброго, налетят сгоряча лихие ребята из серебряной бригады. Лестница поднялась. Очень медленно, словно замок, надеялся, что Сварог передумает и вернется. Сварог ободряюще похлопал ладонью по темно-желтому с белыми прожилками парапету, отвернулся, подошел к откосу. Вниз можно было спуститься без особого труда. Там, стиснутая откосом и морем, тянулась неширокая полоса каменистой земли, усеянная отшлифованными волнами плавником. Солнце уже наполовину скрылось в воде, от него протянулась колышущаяся дорожка цвета расплавленного золота. Повсюду лежали длинные тени от Вентордерана, от валунов, от них самих. Стояла тишина, в море не видно ни единого паруса, и если повернуться спиной к замку, четко представлялось, что планета безлюдна и пуста. Сварог без нужды поправил серебряную корону. Очередной отрезок пути, вроде бы самый бесхитростный, но, как положено, таивший сплошную неизвестность, до берегов Шагана предстояло преодолеть лиг 80. Правда, если считать в морских лигах, ровно вдвое меньше выходит. И нежелательные встречи вполне возможны. Уж если их так старательно ловили на суше, вряд ли оставят эту скверную привычку на водах. Так что стоит рискнуть и отчалить на ночь глядя. «Не беспокойтесь, командир», — наверняка угадав его мысли, тихо сказала тетка Чари. «Не буду врать, что знаю залив как свою ладонь, но доводилось хаживать и здесь. Вода глубокая, отмелей и подводных скал почти что нет». Компас опять будет работать, с темнотой поставим паруса, и суток через двое, если повезет. Сварог молча кивнул и стал спускаться первым. Солнце окончательно утонуло, исчезла золотая дорожка и стало прохладнее. За спиной шептались Паколет и Шидарис. Первый беспокоился, что вечерний колокол явно отзвучал, а потому можно наткнуться на любую нечисть. Второй, мысливший прямолинейными военными категориями, успокаивал, что Сварог как-никак здешний король, а значит, верховный главнокомандующий всей здешней нечисти, каковая в большинстве своем, как обнаружилось, и не нечисть. Паколет сомневался, вся ли нечисть в курсе, что у нее новый король. Кроме того, обнаружилось ведь, что не все здешние обитатели почитают короля своим сувереном. Теперь снизу. Берег открылся на значительном протяжении. Сварог первым увидел дом у самой воды и остановился. Дом был старинный на вид, сложенный из обомшелых валунов, с плоской крышей из потемневших плах. Он напоминал скорее блокгаус, где можно неплохо отсидеться, если только у противника не найдется пушек. В узеньких окнах целы все стекла, двери оконные рамы покрашены. К вбитому между двумя валунами кованому крюку привязана большая шлюпка. Очень похоже, что здесь живут. «Это еще кто на моих коронных землях?» — чисто риторически вопросил Сварог. «Похоже на приют мореходов», — сказала тетка Чари. «Кто по отчаянию даже сюда заходит отсидеться?» «Гранату в окно ради пущей вежливости», — предложила тихая и воспитанная девочка Мара. «Капрал, у тебя вроде осталось?» Шидарис, уже привыкший относиться к ней серьезно, молча полез в мешок, Сварог цикнул на них. Дверь медленно отворялась. Громко щелкнул взводимый курок чьего-то пистолета. На крыльцо вышел бледный, чернобородый человек в высоких морских сапогах, натянутых во всю длину, и темно-вишневом бархатном костюме, чересчур чистым и опрятным для простого матроса. Совершенно спокойно оглядел пришельцев, ничуть не смущаясь при виде направленных на него стволов и обнаженных клинков. Сварог не оглядывался, но хорошо знал свою команду, ни почем не удержавшую бы сейчас рук в карманах, поклонился и сказал, как ни в чем не бывало: «Прошу в дом, господа. Особой роскоши не обещаю, но гостей принять смогу. Я сейчас один в доме. Корабль вернется не скоро». «Благодарю. Мы, собственно, торопимся», — сказал Сварог медленно. Помолчал и резко бросил: «Ну, И какого черта вам, любезный, в земле не лежится? После ночлега у ямурлакских вампиров он зарекся входить в такие дома, не оглядевшись предварительно.